Эпилог. Земля. Далекое будущее. Резкий свет неприятно резал глаз, проникая, казалось, в самый мозг и отдавая в затылке острой болью. Лежащий в медблоке Кобрин зажмурился и застонал, попытавшись помотать головой. Безрезультатно, разумеется. Пересекавший лоб эластичный обруч прочно фиксировал голову, не позволяя делать резких движений, могущих сместить прилегающие к коже мнемодатчики. Склонившийся над ним лаборант, проверяющий реакцию зрачка, торопливо отвел в сторону узкую ручку фонарик. «Успокойтесь, все в порядке. Штатная процедура. Рефлексы в полном порядке. Просто вас вернули в аварийном режиме, потому мне необходимо было убедиться, что все нормально. Вы осознаете, кто вы и где находитесь? Помните, что происходило перед самой эвакуацией?» «Да, прохрипел Сергей пересохшим, словно с неслабого похмелья горлом. «Все нормально. Осознаю. Все помню». «Прекрасно. Лежите спокойно. Сейчас я сниму датчики КЖД и мнемопроектор. Затем вам нужно будет...» «Я в курсе», — перебил медика, более-менее пришедший в себя капитан, изобразив непослушными губами некое подобие улыбки. Судя по видимому, сквозь прозрачную маску лица лаборанта именно что некое подобие. «Мне необходимо расслабиться, дождаться, пока будут завершены все необходимые манипуляции, и спокойно полежать около 10 минут. Затем можно встать, посетить сортир, принять душ и переодеться. Форма в моем личном шкафчике. А затем меня наверняка ждут в кабинете оперативных совещаний. Угадал?» «Ага», — просто ответил тот, возясь с медицинским планшетом. «Что шутите, это отлично. Другие порой сущим овощем лежат. Не первая ассоциация?» «Четвертая». Припомнив, сколько раз он уже приходил в себя в этой ванне, буркнул Кобрин, устало прикрывая глаза. «И каждый раз башка кружится, будто бухал вчера. И мочевой пузырь просит ему срочно помочь. Сколько ж вы мне всякой дряни в кровь вливаете?» Медик фыркнул. «Головокружение — это нормально. Сейчас пройдет. Медблок уже вводит необходимые препараты. Но отчего же сразу дряни? Питаться-то вам чем-то нужно? Потерю жидкости восполнять, опять же. Расслабьтесь». «Даже не думал напрягаться. Снимайте уж ваши прибамбасы, некогда мне тут разлеживаться». Пока медик завершал процедуру, Сергей предавался грустным размышлениям. Помнит ли он, что происходило перед возвращением, и хотел бы забыть, да не выйдет. Хотя что там помнить-то? Как ему не хватило какого-то мгновения, чтобы спрыгнуть в укрытие? А дальше был чудовищный удар волны, спрессованного до каменной твердости воздуха, и темнота. Интересно, что с подполковником Сениным? Погиб? Тяжело раненый, контужен? Скорее, первое. Больно близко бомба рванула. А ребята? Витя Цыганков, Гриша Башков уцелели? Или завалило землей, превратив щель в братскую могилу? Эх, как же глупо все вышло. Лопухнулся он по полной программе. С другой стороны, в чем его-то вина? Война она на то и война. Кому-то побеждать, а кому-то погибать. По большому счету, задачу он выполнил. Вряд ли фрицы усомнились в том, что русские начали контрудар, а до обеда его ребята всяко продержатся, отступив в 3 часа, как и приказывал комдив. «Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант! Товарищ полковник!» Сергей четко кивнул находящимся в кабинете офицерам. «Курсант Кобрин прибыл для...» «Вольно, курсант!» — махнул рукой Роднин, прерывая доклад вытянувшегося по стойке смирно капитана. За спиной плавно закрылись створки двери, настенный индикатор защитного контура мигнул и загорелся ровным зеленым светом. «Присаживайтесь в любое кресло, где будет удобнее. Разговор предстоит долгий, полагаю». «Благодарю». Сергей опустился на то же самое место, где располагался в прошлые разы. Нет, суеверным он никогда не был. Боевой офицер чай, а не малообразованный фермер с какой-нибудь недавно колонизированной аграрной планеты. Но традиция есть традиция. А традиции, так уж истори повелось, в армии или на флоте нарушать не принято. В прошлый раз все хорошо окончилось. Глядишь, и сейчас тоже все нормально выйдет. Хотя, учитывая экстренную эвакуацию... «Значит, нашел все-таки предка!» Подал голос замначальника академии полковник Шкенев, неожиданно задав вовсе не тот вопрос, которого ожидал капитан. Собственно, именно этого вопроса он вообще не ожидал. От слова «блин» совсем. «А ты упрямый, молодец. Прям как я в молодости. Верно говорю, а, Иван Федорович?» «Верно, верно», — пробасил Роднин, ухмыляясь. «Много ты мне крови попортил, еще когда ротой командовал, а ты на взводе стоял». И легонько прихлопнул ладонью по столешнице. «Все, отставить воспоминания. Дальше по существу». «Товарищ полковник», — стушевался Кобрин, — «это произошло абсолютно случайно. Ни в коем случае не в ущерб основному заданию. Так получилось». «А я тебя разве в чем-то обвиняю?» С искренним удивлением вскинул брови Шкенев. «Всего лишь констатирую факт. На-ка вот, глянь. Я специально распечатал». «Все равно ведь первым делом полезешь проверять. А так я тебе время сэкономлю». По поверхности стола скользнул лист пласта бумаги с несколькими строчками печатного текста. Еще не понимая, в чем дело, Сергей взял его, сразу узнав стандартную шапку Объединенного банка данных архива МО. Пробежал глазами. Глубоко вздохнув, перечитал еще раз, медленнее, хоть и с первого раза все было понятно. Командир разведвзвода, старший лейтенант Федор Андреевич Кобрин пал смертью храбрых во время выполнения боевого задания 14 октября 1942 года. За проявленный героизм и личную храбрость в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками награжден орденом Красной Звезды посмертно. Подробнее смотри файл номер 433/121290. Реестровый номер записи 5ВК443.337-ВГ. Доступ полный. Вот оно значит как. Сначала был июнь 41-го, затем август, а теперь аж октябрь 42-го. Старший лейтенант, кстати, вернулся-таки предок на фронт, несмотря на тяжелое ранение, да еще и с повышением, но в итоге все равно погиб. Вот только что все это значит? Что история меняется? Так это ему и так известно. Непосредственный, можно сказать, свидетель. Или что, вернее, причина. «Прочитал?» — продолжил полковник. «Вот такие дела, капитан. Не так-то просто, как выясняется, историю менять, верно?» «Ладно. Прежде чем начнем разбор полетов, можешь задать свой вопрос». «Вижу же, хочешь о чем-то спросить. Про дальнейшую судьбу своего реципиента, полагаю?» «Так точно, товарищ полковник. Что с подполковником Сениным? Погиб?» «Тяжело ранен. Осколочная плюс сильнейшая контузия. Отправлен в госпиталь. Выжил, но в строй вернулся только через полгода. Экипаж твой тоже уцелел. Не переживай, хоть и завалил их той бомбой. Но ребята молодцы. И сами откопались, и командиру помощь оказали». «Ха! Самое интересное, ему полученная контузия в определенной мере даже помогла. никто, включая самого подполковника, так и не понял, что он о событиях этих двух дней ничего не помнит. Решили последствия травмы. А дальше? Дальше тоже нормально. Полковник прекрасно понял, что Сергей имел в виду. Лаптежники твоих прилично потрепали, но не смертельно. Так что к тому моменту, когда к немцам подкрепление подошло, бригада уже стояла в глухой обороне. Почти 3 часа держались. А потом приказ на отступление пришел, как Михайлов и обещал. Отошли без потерь. Остальное можешь самостоятельно в архиве узнать. Доступ имеешь. Помолчав несколько секунд, Шкенев прочистил горло и продолжил. «Все, капитан, с этим закончили. Теперь к делу. Да, и чтоб ты не сидел, будто рельсу проглотил, официально уведомляю. Тренировку курсант 2-го курса Кобрин Сергей Викторович прошел успешно. Результат засчитан. Так что расслабься. Сдашь переводные экзамены и вперед на 3-й курс. Но расслабляйся не сильно, поскольку сейчас мы с товарищем генерал-лейтенантом тебя мало-мало ругать станем. И за то, что потери в уверенном подразделении большие, и за лихачество на боевом скакуне во главе атаки, и за всякие прочие глупости, вроде решения не идти в составе колонны, а срезать путь. Чего напрягся? Думал, в сказку попал? Начинаешь, товарищ полковник, — хмыкнул генерал-лейтенант, разворачивая над поверхностью стола 3-мерную голографическую проекцию карты. Карта оказалась куда большего масштаба, нежели ожидал Кобрин, выходя далеко за пределы Смоленской области. И Сергея это удивило. Да и расположение условных обозначений от чего-то показалось ему необычным. Всматриваться он, правда, не стал. Приказа пока не было. «Начинаю», — кивнул тот. «А вообще, капитан, везет тебе с этими котлами? 2 тренировки и 3 предотвращенных окружения. В прошлый раз белостокский и минский, сейчас смоленский. Неплохая статистика», — Сергей Николаевич усмехнулся. «Останься ты в прошлом, Гитлер бы за твою голову награду назначил, точно говорю. В историю бы попал. Ну, деблокировать попавшие в окружение армии — не моя идея. Для того контрудар 101-й танковый задумывался, и на фронт ее для этого перебросили. Я только над непосредственным планом операции поработал, кое-что изменив. Жаль, времени мало было. Во многом пришлось импровизировать уже по ходу дела». «Времени на реальной войне никогда много не бывает. Привыкай», — подал голос Роднин. «Но сработал ты нормально, практически на 4-ю. Молодец». «Спасибо, товарищ генерал-лейтенант. Обидно, что в стратегическом смысле это мало чем нашим помогло. Смоленск-то все равно собирались оставить». «Собираться и выполнить немного разные вещи, не находишь, капитан?» Начальник академии кивнул на висящую над столом голограмму. «Ты на карту внимательно взгляни». Почти минуту Кобрин изучал карту, то и дело увеличивая те или иные ее участки и касаниями пальца активируя условное обозначение. Затем пораженно взглянул на генерал-лейтенанта. «Но как? Ведь сегодняшним утром полковник Михайлов мне четко сообщил, Смоленск решено оставить, часть войск отвести за Днепр, часть использовать в обороне. А ты не допускаешь, что твой комдив просто не был посвящен во все подробности? Его задачей было организовать силами дивизии контрудар, что с твоей помощью и оказалось блестяще реализовано, после чего сымитировать подготовку к еще одному, задействовав 202-ю танковую бригаду подполковника Сенина в качестве авангарда ложного наступления. Григорий Михайлович и на самом деле не знал, что город никто сдавать не собирается, по крайней мере, в ближайшие дни. А настоящий контрудар, даже несколько, будет проведен совсем в другом месте. Ставка верховного главнокомандующего была категорически против оставления Смоленска. Вспомни, как в нашей истории негодовал по поводу отступления маршал Тимошенко и что несколько ранее говорил Сталин, приравнивая эвакуационные настроения и командование Западным фронтом к прямой измене Родине. Вопросы? Никак нет. Тогда продолжаю наш альтернативный исторический экскурс. Если уж на чистоту, до самого последнего момента у советского командования полной уверенности в успехе не было. На удар 101-й танковой дивизии возлагались большие надежды. Это так. Но допускалось и возможность его провала или лишь частичного выполнения поставленной задачи. Приблизительно как и произошло в нашей истории с ударной группой генерал-майора Рокоссовского, куда и входила 101-я танковая дивизия. Но благодаря вашим с Михайловым действиям на этот раз все прошло благополучно, и войска вышли из оперативного окружения. Часть бойцов и на самом деле отвели в тыл за Днепр, но основная часть, сохранившая наибольшую боеспособность, получив боеприпасы и пополнение, вместе с подошедшим подкреплением, нанесла серию неожиданных ударов в разных местах. Да и хитрость сложной атакой твоей бригады на деревню сработала, оттянув часть сил и, главное, бронетехники. Те часы, что вы сдерживали фашистские танки, позволили завершить перегруппировку войск, подтянуть резервы и артиллерию для нанесения мощного арт-удара по всей ширине полосы наступления. Роднин коснулся карты, и отметки сдвинулись с места, меняя положение. Изменилась и дата в верхнем углу. «Смотри, капитан, вот данные на 10-11 августа, то есть спустя сутки после твоего возвращения из прошлого. И примерно так будет до начала сентября. Ты понимаешь? Город продержался практически на месяц дольше». «На месяц!» «И все это время противник проторчал там не просто так, не в окопах сидя, а пытаясь прогрызть нашу оборону, и ежедневно теряя в изматывающих боях боевую технику, самолеты, живую силу. Полноценным Сталинградом Смоленск, конечно, не стал, но вымотал и задержал фашиста всерьез и надолго. Наступление на Москву и до того шло для вермахта с огромным трудом и потерями. А тут, по сути, застопорилось окончательно». Взглянув на порядком ошарашенного курсанта, Роднин усмехнулся. «Особо не задавайся. Это все-таки не только твоя заслуга. Согласно результатам анализа стратегического компьютера Академии, даже в случае провала контрудара дивизии полковника Михайлова, все же существовала вероятность аналогичного развития ситуации и удержание Смоленска на достаточно долгий срок, но в этом случае Красная Армия понесла бы значительно большие потери, а наступление существенно потеряло темп. Так что результат однозначно засчитан, товарищ капитан. Поздравляю! Благодарю за службу!» Конец второй книги.